Возвращаясь из Саратова в Симбирск, я поехал по берегу Волги, это было в конце вербной недели. Проезжая Сызранский уезд, узнаю, бывшие казенные, теперь удельные крестьяне, бунтуют. По рассказам, уже 1000 до 8 не повинуются. Такие бунты разливаются, как пожар. Я губернатору Хомутову. Оказалось, что он ничего не знает. Я предложил и торопил Хомутова, чтобы он обделал дело на Страстной, пока народ весь трезв. Хомутов упросил меня ехать с собой. С ним отправился правитель его канцелярии Раев. Приехали в главную бунтующую деревню. Название не помню. Народу очень много. Ловкий мой жандарм через родню какого-то отставного солдата узнал, что главный бунтовщик Федька, и указал мне его. Мужичонка небольшой, плотный, лет 35, в синем кафтане, красный кушак, сапоги с напуском и новая шапка из мерлушки. Стоит козырем, около него кучка народа. Рано утром через соцких я приказал собраться крестьянам, что им будет читать закон губернатор. Послушались, собрались и стали вроде фронта. Я сказал губернатору, что, проходя по ряду против главного коновода Федьки, я кашляну, но советую не трогать, при массе и бронить не должно, а всякое действие опасно. Проходя, Федька стоял в середине ряда, я только кашлянул, как губернатор остановился, вызвал Федьку и молодцом крикнул: «Кнутьев, вот я покажу тебе, как бунтовать, раздеть его!» Только тронулись за Федьку, как вся масса гаркнула и бросилась выручать Федьку. Мой храбрый губернатор бежал, Раев за ним, толпа с криком гналась за ними, и губернатора с правителем выгнали за околицу. Я остался на месте. Крик, шум. Я только указываю, чтобы не дотрагивались до меня. Никто не дотронулся. Напирают здания, около меня падают, смотрят на меня добро и смеются. Разошлась толпа. Я нашел губернатора в постели. Болен. Кровавая дизентерия. Вижу, дело очень плохо. Послал за солдатами с боевыми патронами и приказал явиться 12 жандармам без коней. Целую ночь придумывал, какую бы штуку выкинуть, а без штуки нельзя, потому что силы нет. У татар вывезли меня богатые торговцы, а тут нет богатых, и нет 3-4 жен у них. Проклятые русопетки, приупорные, озлобленные. А что еще хуже, раскуражились победой над губернатором. На всякий случай приказал исправнику собрать побольше понятых и отставных. Против церкви стояли отдельно 5 домов, по обыкновению рядом с скрытыми дворами, внутри разгороженными плетнем. Плетни выломать, и образовался один крытый двор из 5. Понятых спрятать ночью во дворе, заготовить веревок и розок. Рано утром приехали команды. Спиною к домам в одну шеренгу выстроили 40 солдат между церковью и солдатами, собрал бунтовщиков, сказал им убедительную речь и спросил, повинуются ли. В один голос: «Нет, не повинуемся». «Вы знаете, ребята, по закону я должен расстрелять». «Стреляй, батюшка, пуля виновного найдет, кому что Бог назначил». «Слушайте, братцы, я снял шляпу и с чувством перекрестился на церковь. Я такой же православный, как и вы. Стрелять никогда не поздно. Но мы все под Богом. Может, найдется невиновный, то, убивший его, дам строгий ответ Богу. Пожалейте и меня. А чтобы не было ошибки, я каждого спрошу. И кто не покорится, тот сам будет виноват». Обратился к первому. «Повинуешься ли закону?» «Нет, не повинуюсь». «Закон дал государь? Так ты не повинуешься государю?» Нет, не повинуюсь. Государь — помазанник Божий, так ты противишься Богу? Сопротивляюсь.